Глава 21. Совет 48. С тех пор, как навалилась на континент эта напасть с ходячими мертвецами, все собрания знаменных правителей проходили в обстановке довольно возбужденной. Они настолько были взволнованы и напуганы, что не смогли или даже не хотели этого скрывать. Однако, входя этой ночью под своды зала снов, Верес увидел то, чего особенно опасался. Нет, никто не блажил и самообладание не утратил. Напротив, правители были собраны, сосредоточены и немногословны, как люди, уже принявшие решения и готовые к действию. И эта их целеустремленная собранность, пожалуй, была хуже всего. Потому что 100 лет назад, когда его назначили виноватым, все происходило точно так же. Верес прошел к своему месту, ни на кого не глядя, лишь поймав предостерегающий взгляд Карины, в ответ едва заметно прикрыл глаза, давая понять, что ее увидел. Первое слово взяла Змеиная Королева, и это тоже было очень знаково, потому что 100 лет назад она тоже брала слово первой. Королева всех змей крайне редко выступала на собраниях, только когда ее просили озвучить решение, которое никто другой озвучивать не хотел. И так же, как 100 лет назад, она начала с обобщений. «Я хочу поднять вопрос, волнующий всех собравшихся. Змеиную королеву в среде правителей уважали, как женщину волевую и ответственную, способную брать на себя нравственный груз, который многим другим показался бы неподъемным. Я имею в виду нависшую над всеми нами угрозу. И если мы не начнем действовать решительно и сообща, род человеческий канет в небытие. Я уверен, мы все понимаем, о чем идет речь, но все же прошу вас высказаться точнее», — попросил председатель. Змеиная королева на председательствующего заячьего короля даже не взглянула. Она продолжила говорить, пропустив его слова мимо ушей, в том же призывающем пафосном ключе, переводя с правителя на правителя взгляд своих немигающих глаз. «Настал тот час, когда мы должны собрать все силы в единый кулак и дать мертвой орде решительный бой». Королева выговаривала слова четко, веско, одно за одним, будто монеты по одной на стол роняла. «Но прежде, дабы все наши усилия не оказались напрасными, а жертвы бессмысленными, нам совершенно необходимо отвести мирное население в безопасное место, ибо иначе наши войска, связанные с задачей по его защите, окажутся в заведомо проигрышном положении». Верес слушал королеву внимательно, но при этом спокойно, без напряжения. Ход ее рассуждений он уже, разумеется, просчитал и просто ждал, когда она выговорится полностью. Наиболее желательным исходом было бы дать ей высказать вообще все свои доводы, чтобы к тому времени, когда слово возьмет сам князь, у нее не осталось неозвученных возражений. Потому что любые возражения, даже самые притянутые, будут иметь своей целью одно – помешать Вересу провести его собственное рассуждение. «Вот он, волчий князь, глава Северного Альянса, не дает нашим людям и нелюдям прохода». Змеиная королева обвинительно ткнула указующим перстом в князя. «Он закрыл границы северных стран и ждет, когда нас всех перережут и превратит в свое подобие мертвая орда». В зале снов поднялся возмущенный ропот. Многие присутствующие со Змеиной королевой были согласны. Заячий король, хоть и откровенно трусил перед великой змеей, все же нашел в себе силы вмешаться и застучал молоточком по столешнице. Согласно утвержденному советом уложению о праве народов на безраздельное земельное владение, князь Верес не обязан открывать границы по требованию, а только на основании собственной доброй воли. «Я еще не закончила». Королева змей таки удостоила председателя ледяным взглядом, заставив его втянуть голову в плечи и сухо пообещала: «В свое время дойдем и до уложений». Змеиная королева выждала некоторое время, убеждаясь, что ее слушают в полной тишине и с безраздельным вниманием. «У нас есть основания полагать, что действия волчьего князя являются умышленными и злонамеренными. Так, в частности, нам известно о его совместной работе с Объединенной зерновой компанией, ставшей не только причиной появления поднятых мертвецов, но и их обширного распространения по континенту». «И как же я повлиял на их распространение?» Верес задал вопрос не из любопытства, а чтобы подтолкнуть королеву выложить как можно больше заготовленных против него доводов. «Платежный строй, который вы так деятельно всем нахваливали!» Королева уставилась на князя остекленелым взглядом фанатика, убедившего себя, что загадок в мире для него не осталось. «Ваши передающие вышки натыканы по всему континенту. Только они способны передавать поднимающие мертвецов проклятия так быстро и всеохватно». Правители снова загомонили. На князя прямо с мест посыпались ожидаемые обвинения, что о губительных свойствах настоев он знал заранее, что сам не позволил их продавать на своих землях, а никого более не предостерег. Верес не пытался ничего опровергать, верный исходному замыслу дать им всем выговориться, однако за него вдруг решил заступиться сам Азумхан. «Справедливости ради, должен заметить, — сказал хан, — что как раз на юге у Вереса передающих вышек нет». Присутствующие разом замолчали. Все смотрели на хана. «Но ведь на юге есть вышки, — полуутвердительно заметил кто-то. «На юге есть только мои передающие вышки», — поведал хан. «Неужели вы думаете, что я бы позволил их использовать против своего же народа?» Довод показался правителям достаточно весомым и заставил призадуматься. Казалось, еще немного, и все обвинительное сооружение Змеиной королевы развалится. «Послушайте все!» — Азумхан обвел правителей давящим взглядом. «Вы собираетесь обвинить князя так же, как обвинили 100 лет назад. Но чего вы добьетесь на этот раз? Распри с Северным Альянсом? Одумайтесь. Сегодня обстоятельства иные. Север для нас остался единственным местом спасения. Стоит ли сжигать тот мост, по которому мы еще можем перейти на безопасный берег. Правители зашушукались, многие закивали согласно. Однако Змеиная Королева так легко сдаваться не собиралась. Она снова взяла слово. «Это вам, уважаемый хан, следовало трижды подумать, прежде чем выгораживать князя. Спасибо, что напомнили о событиях столетней давности. Но мы и так помним, что именно вы тогда взяли на себя задачу по обеспечению условий подчиняющего договора. И заметьте, королева выставила вверх указательный палец. До сих пор, пока с этой задачей вы справлялись, ни одного несчастья на нас не обрушилось. И вот теперь, когда вашим попустительством, хан, волчий князь вернул себе город на воде, на нас навалилась новая беда. Ибо сказано в пророчестве, купель лукавого сокрыта в землях со всех сторон, окруженных водой. Как вы могли забыть об этом?» И опять поднялся в зале шум, будто снова качнулась чаша весов, перевешивая на сторону Змеиной Королевы. Наш справедливый председатель, великая змея, одарила заячьего короля ядовитым взглядом, напомнил нам, что в своих решениях Совет 48 должен придерживаться принятых им же уложений. Так вот, пора вспомнить о самом основном нашем уложении, о том, которое гласит, что все мы, знаменные правители Неферии, в ответе за людей и нелюдей, что именно мы должны противостоять козням лукавого и, невзирая на любые разногласия, выступить единой силой, дабы остановить его, не допустив пришествия времени тьмы. Этот час настал, тьма подступила как никогда близко. От этих ее слов будто прорвало плотину. «Давно пора. Нет веры красному князю. Он прикидывается простаком, а сам хитер и коварен. Его платежный строй противен нашим обычаям и несет угрозу». Возбужденные правители выкрикивали обвинения, хуля и обличая. Змеиная Королева светилась торжеством. Верес пришел к выводу, что теперь сказано все, и поднялся со своего места, привлекая внимание. Председатель заколотил по столешнице, призывая всех к порядку. «Слово предоставляется урскому князю Вересу», — звонко прокричал заячий король. 47 пар глаз уставились на Вереса. «Соглашусь с королевой всех змей», — негромко начал он. Час настал. Наконец пришло время лукавому выходить на чистую воду. Этим неоднозначным заявлением князь заставил правителей затаить дыхание. Он слегка обозначил кивок великой змее. Та в ответ брезгливо скривилась. Князя, правда, это не смутило. Он спокойно продолжил. Но делать это следует не на основании домыслов и подозрений, а на прямых доказательствах. Верес добавил в голос силы. «Смею заверить, у меня они есть». Вот теперь полным вниманием всех присутствующих владел уже он. Королевой змей ранее была упомянута объединенная компания. Напомню только, что этих компаний две, и в своих коварных планах лукавый отвел им обеим ключевую роль. Я провел собственное расследование, я говорю заранее. Эти компании лукавый использовал в темную. Хотя мы можем с убежденностью заявить, что именно он является их основателем, но о пагубных свойствах настоев сами производители не знали. Далее князь Верес пересказал историю, услышанную от директора зерновой компании, о том, как эти компании появились, и о том странном моге, обучившем секрету изготовления настоев. «К сожалению, — сказал князь, завершая пересказ истории, — ничего о таинственном моге оба директора не знали. Единственная зацепка, которую я получил, что этот мога отплыл на корабле островных эльфов. Шансы пройти по этому следу были ничтожными, но мне улыбнулась удача. Дальнейшее расследование вывело меня на эльфа, связанного с одной из компаний. Увы, он был коварно убит, но перед смертью сообщил имя того таинственного моги, что принес в наш мир секрет изготовления проклятых настоев». Верес замолчал, и в космической тишине зала сновидений раздался хрипловатый смех Змеиной Королевы. «Браво, князь!» Великая змея с показательной неторопливостью хлопала в ладоши. «Какая красивая история! Признайтесь, вы ведь не только что ее сочинили, а главное, заметьте, единственный свидетель трагически погиб, и проверить его слова, увы, нет никакой возможности. Так может, князь, заячий король еще раз нашел в себе силы перебить великую змею? Вы назовете нам это имя? Сейчас это будет бессмысленно. Мне не поверят». Верес слегка склонил голову, обозначая уважение председателю совета. «К тому же я рассказал еще не все». С этими словами Верес резко поднялся с места, а в его правой руке появилось боевое копье. Он проделал это настолько внезапно, что сидящие за столом правители невольно отпрянули. Многие повскакивали с мест, совершенно забыв в этот миг, что их призрачным телам никакое оружие навредить не способно. «Что вы себе позволяете, князь?» Заячий король исходно был на стороне Вереса, но даже он был сбит с толку и напуган. «Прошу извинить мою выходку», — спокойно продолжил князь, «но мне нужен был этот трюк, чтобы заставить вас схватиться за свои знаменные атрибуты». «И все же с вашей стороны это явный перебор», — уже успокаиваясь, пробурчал председатель и усмехнулся, обнаружив, что и сам непроизвольно выронил председательский молоточек и вместо него сжимает в руках свои барабанные палочки. Не все правители имели боевое знаменное оружие. У некоторых это были вполне мирные артефакты. «Надеюсь, вы объяснитесь и немедленно. Всех нас, знаменных правителей, отличает наличие знаменного атрибута», — начал свое объяснение князь. «У каждого он свой. Когда мы умираем, этот атрибут возвращается вместо силы нашего рода. Когда рождаемся вновь и входим в возраст, никто, кроме нас, не может забрать его оттуда. Для каждого из нас этот атрибут имеет особое значение. И не только как знак права на власть, но и как предмет силы. Некоторые из вас скрывают свои знаменные атрибуты. Но поверьте, в наших условиях стоит пойти на небольшую жертву и раскрыть выкрасть его. Любопытный ход. Председатель начал догадываться, к чему клонит князь. Мы никогда не пробовали выявить лукавого таким образом. Если у него нет знаменного атрибута, то ему нечего будет нам представить. А ведь верно, поддержал председателя царь Веприй. В этот зал нельзя пронести никакого вещественного предмета. Только знаменные предметы силы имеют особую магическую природу. Вот моя секира, и пусть каждый предъявит свою вещь. А что если у лукавого есть знаменный атрибут? Прошипела королева змей. Тогда вся эта проверка ничего не даст. Вы правы, королева. Тут же согласился с ней князь Верес, упреждая ненужный сейчас спор. У лукавого есть свой атрибут. «Да что ж такое-то, а?» – возмутился председатель. «Князь, вы знаете, с каким уважением я к вам отношусь, но даже мне начинает казаться, что вы водите нас за нос. Поверьте, я ценю ваши отношения и прошу проявить еще толику терпения». Князь материализовал в другой руке еще один предмет. «Уверен, вы все наслышаны об этой вещи, а теперь можете и увидеть. Это, уважаемые правители, бубен костяного принца. Как видите, он тоже имеет магическую природу». «Леший, закрути!» Царь Вепри Вакула недоверчиво покачал головой. «И ведь пришло же вам в голову, князь, попытаться протащить сюда эту дрянь. Я просто обязан был попытаться, твердо сказал князь. Как видите, мне это удалось. В таком случае это означает, что проверку нужно продолжать, заявил царь Веприй. И пусть все предъявят свои атрибуты. Верес сделал расчет на то, что если заставить неожиданным трюком большинство правителей похватать свои знаменные предметы, то это самое большинство сможет повлиять и на оставшихся. Однако скрытность некоторых правителей он недооценил. Ничего это не означает, холодно возразила Вакуле змеиная королева. Мало ли ходит по миру подобных магических предметов. Ничто не доказывает нам, что этот бубен является чьим-то атрибутом, так что ничего это не означает. Сама великая змея своего предмета так и не показала, как, впрочем, и еще несколько правителей, что явно были с нею заодно. «Ну что, князь?» — обратился на Кверису со змеиной улыбкой. «Ваши фокусы, наконец, закончились?» «Что вы, королева? Я и не рассчитывал убедить вас так легко. Свой главный фокус я приберег напоследок», — в том же духе ответил ей Верес, и, обернувшись, позвал окружающий зал ночной темноты. «Миха, заходи!» Под своды освещенного луной колонного зала вошел молодой человек лет 20. На плече он небрежно держал внушительный боевой топор. «Всем здравствуйте», — весело сказал он. «Нежданчик вам за воротник, господа правители. Сегодня нас 49». Миха вполне отдавал себе отчет о впечатлении, произведенном своим появлением. Изумленные лица правителей он разглядывал с нескрываемым озорным удовольствием. «Люблю немые сцены», — добавил он, лучезарно улыбаясь. «Жаль, конечно, что пропустил несколько тысяч лет, но, ей-богу, такое зрелище несколько возмещает упущенное общение с вами. Позвольте представить вам», — Верес поспешил воспользоваться повисшей в зале тишиной, до того, как правители обретут дар речи. «Царь Михаил, знаменный вожак племени медведя». Сразу вслед за его словами правители заговорили и казалось все разом. Одни требовали объяснений, другие кричали, кто-то хохотал, кто-то даже рыдал. Все это напоминало дикий зверинец. Сам председатель не сразу вспомнил о своих обязанностях, но и после того, как он заколотил молоточком, чтобы угомонить собравшихся, понадобилось немалое время. Князь Верес, после всех свалившихся потрясений, председатель выглядел усталым и измученным. В очередной раз собрание ждет ваших объяснений. Осознавая крайне напряженную обстановку, Верес кратко и четко поведал Михину историю о том, как когда-то, в начале времен, неизвестно. Известный Мога обманом поставил ему печать отказа, из-за которой тот не смог забрать свое знаменное оружие, а следовательно и попасть в зал сновидений. Потом передал слово королеве Карине, попросив ее рассказать, как она научила вожака медведей способу избавиться от нее. А затем и сам Миха довершил историю, сообщив, как он отправился на родовое место силы, разрушил печать и забрал знаменный топор. «И вот теперь я с вами», — подытожил он жизнерадостной улыбкой. «А ведь я до конца не верил пророчеству», — потрясенно выдал воловий царь Фарадор. «Ведь нас всегда было 48. Какой нулевой?» — думал я. «Какой 49-й? И вот нате вам, 49-й стоит перед нами. А ведь это означает только одно. Лукавый сейчас сидит среди нас, и мы по-прежнему не знаем, кто он». «Скажите, князь», — с надеждой спросил председатель, — «вам ведь есть что добавить?» «Разумеется, есть», — кивнул Верес. «Раз уж некоторые правители отказались показать свои атрибуты, остается еще один способ проверки, для которого показывать ничего не потребуется». «О чем вы, князь?» «Наше кресло», — охотно пояснил Верес. «Кресла, в которых мы заседаем. Их 48, и одно занято незаконно». «Точно», — согласился Азумхан. «Мы не одну тысячу лет сидим каждый в своем кресле. Свое я знаю едва ли не лучше собственной руки. Спутать его с другими невозможно. Остается решить, как проверить. Мы встанем со своих мест», — сказал князь. «Здесь, в зале снов, сотканном из нашего воображения, все подчиняется нашей общей воле. Полагаю, кресло из-под лукавого должно само переместиться к своему действительному владельцу». На этот раз Вересу удалось добиться, если не полного согласия, то хотя бы видимого подчинения. Все правители поднялись и сделали шаг назад, встав каждый за своим креслом. Миха видел все эти кресла впервые, а потому просто стоял рядом с Вересом. Будто легкая рябь пробежала по залу, а стоящие вокруг круглого стола кресла правителей на пару мгновений подернулись маревом. «А теперь», — сказал Верес, — «прошу садиться». Подавая пример, он уселся первым, заодно кивая и Михе, указывая ему кивком головы на появившееся кресло, которого раньше перед ним не было. Расселись все, и только змеиная королева, матерь всех змей, замешкалась и осталась стоять. Кресла для нее не осталось. «Как? Так это она?» Да тут не лукавый, тут лукавая. Вот уж воистину, лукавому оказаться женщиной, всем лукавством лукавство. Змеиная королева смотрела на князя с нескрываемой ненавистью во взгляде. Она уже раскрывала рот, не иначе опять собираясь обвинять и обличать, но Верес ее опередил. «Тихо!» — прокричал он и ударил кулаком по столу. «Помолчите все! Хоть минуту!» Окрик подействовал, и все замолчали. Даже змеиная королева сдержалась. Лишь глаза ее сошлись в узкие щелки. «Полагаю, предъявленных улик более чем достаточно», — твердо сказал Верес и поднялся с места. «Дальше вы будете только выставлять себя на посмешище. Вам больше не усидеть на чужом стуле. Это сиденье под ваш зад не приспособлено. Да и змеиная королева свое кресло узнает. Вы ведь понимаете это, принц?» До последнего сказанного Вересом слова все думали, что волчий князь смотрит на королеву змей и говорит о ней же. И только теперь взгляды правителей переместились на ее ближайшего соседа, черепашьего принца Бонифана, который хоть и пытался не подавать виду, однако сидел в кресле как-то неестественно, будто кресло было ему не впору, будто оно его отторгало. Поняв, что притворяться дальше бессмысленно, тот, кто называл себя черепашьим принцем, вскочил на ноги, запрыгнул на стол и ринулся на князя Вереса. В своем рывке он преображался прямо на глазах. Из человека, степенного и солидного банкира, он превращался в полузверя с почти человеческим телом и звериной безволосой головой. Те, кому довелось видеть полностью преображенных поднятых мертвецов, без сомнения могли узнать с этим существом их полное сходство во всех мелочах, включая длинные когти, торчащие из пальцев почти человеческой руки. Чего не сказать о большинстве других правителей, Верес к этому рывку был готов. Больше того, предполагал, делал на него расчет, надеялся, что лукавый сочтет совокупные доводы как неопровержимые и раскроется, попытается забрать свой знаменный бубен. И не ошибся, князь отвел бубен за спину и одновременно нанес встречный удар копьем в живот. Лукавому этот удар не сказать, что навредил, но задержал, проделав в его призрачном теле сквозную дыру. Лукавый отпрянул назад, снимая с себя с копья, и пытался перепрыгнуть через него в новой попытке добраться до бубна. Но тут уже Миха, предупрежденный и подготовленный князем заранее, вскочил с места, заступил путь лукавому и одним ударом своего огромного топора развалил тело зверя напополам. В месте рассечения призрачная плоть лукавого пошла дымкой и стала развеиваться. До того, как его тело истаяло полностью, он успел прокричать низким неземным клокочущим голосом. «Вы вычисляли меня слишком долго, правители! Вы глупцы! Вы обречены!» Сказав это, лукавый, подобно клочку тумана, рассеялся в ничто. Могильную тишину нарушил веселый голос новоявленного царя Михаила. «Еще одна немая сцена», — сообщил он, как ни в чем не бывало, закинул на плечо боевой топор и повернулся к князю Вересу. «У вас здесь всегда так весело? Или только по случаю моего триумфального появления?» «По случаю», — неоднозначно ответил князь и сел на свое место. Миха пожал плечами, уселся следом и замолчал. Остальные правители высказываться тоже не спешили. Им всем нужна была малая передышка, чтобы переварить, осознать, принять новые условия. Что вычислять лукавого, равно как и сомневаться в его существовании, больше не нужно, ибо теперь он известен. Молчание нарушила змеиная королева. Она так до сих пор и не села в свое законное кресло, оставшись стоять на прежнем месте. «Мне невыносимо стыдно, князь». Змеиная королева пыталась взять себя в руки, но ее изрядно потряхивало только что пережитого. «Я ощутил тяжесть несправедливого обвинения едва на несколько мгновений. А вы вынуждены были жить с этим более 100 лет. Прошу меня простить». «Ни слова больше, королева. Ваши извинения приняты», — мягко сказал князь. «Волей случая именно вы попали под влияние нечестивого. Уверен, пожелай того, лукавый сумел бы убедить в своей лжи любого из нас. Вот только не надо одаривать меня вашим великодушием. Я признала ошибку. Я извинилась. Большего от меня не ждите». Великая змея быстро возвращала себя в привычное состояние женщины с нефриловым стрежнем вместо позвоночника. «Однако же, справедливости ради должна признать, князь, что восхищения вы достойны. Имея столько доказательств того, кто именно является лукавым, для его обличения вы терпеливо ждали наилучшего подходящего случая. Я всегда полагал, что таким терпением могут обладать только женщины». «Боюсь, вы меня переоцениваете», — ответил Верес. «Никакого случая я не ждал. Допускал с высокой степенью вероятности, что в свое время вы попытаетесь меня опять обвинить, и лишь старался накопить к этому часу как можно больше улик на принца. Однако прямых доказательств у меня не было. У меня даже не было полной уверенности в том, что лукавый — это черепаший принц». «Постойте, князь!» — вмешался председатель. «Я вижу в ваших словах противоречие. Вы же сами сказали, что некий эльф назвал вам его имя. Чтобы ввести в заблуждение лукавого, я немного слукавил». Князь улыбнулся, а сидящий рядом Миха, оценив шутку, рассмеялся. «Я хотел убедить лукавого, будто бы точно знаю, кто он. На деле тот эльф не знал его настоящего имени. Он лишь сообщил, что его называли Мога с черепашьих островов. Впрочем, в свое оправдание скажу, что настоящий его имени мы и сейчас не знаем». «И все же, князь», — продолжал допытываться председатель, — «пусть без прямых доказательств, но вы сами сказали, что собрали множество улик. Может, теперь вы, наконец, поведаете нам о своем расследовании?» «Ну хорошо, постараюсь сделать это коротко», — согласился Верес. «Начнем с того, что объединенные компании не имеют дел с государствами и государями. И змеиная королева была права. Мое партнерство с одной из них наводит на подозрение. Но дело в том, что первым, для кого было сделано исключение, был черепаший принц. Он вошел в сговор с косметической компанией, предприняв попытку развязать войну на севере. Это стало для меня первой уликой». «Подтверждаю», — сообщил председатель. «Черепаший принц и косметическая компания были уличены в совместной скупке мельниц и пасек задолго до того, как князь Верес объявил о создании платежного военного строя. «Благодарю», — кивнул князь Верес и продолжил. «Итак, принц пытался развязать войну, преследуя собственную цель. Он хотел завладеть моими нефриловыми башнями. И тут я снова не могу не помянуть прозорливость королевы змей. Если бы принцу удалось взять под свое управление платежный строй, включая передающие вышки, он смог бы распространить свою заразу по всему континенту в считанные часы. А так он вынужден был доверить свой знаменный атрибут обычному человеку. И хотя поставленная задача была выполнена, свой бубен он утратил. Так что нам остается только постараться обернуть его же оружие против него самого». «Надо же!» — снова подал голос председатель. «Предположение великой змеи, что передающие вышки можно использовать для распространения заразного проклятия, я посчитал поначалу нелепостью. Вижу, что ошибался». «Так и есть», — согласился Верес. «В последнюю очередь я бы хотел оказаться человеком, недооценившим великую змею. Как видите, приведенные выше улики против принца в равной степени позволяли подозревать и меня. Я являюсь партнером компании, и я владею передающими вышками. И, кстати, вспомните еще один довод королевы о том, что купель Лукао окружена водой. Она подразумевала мой город на острове. Но и племя черепах живет на островах. И это тоже улика». «Ох, напрасно вы меня выгораживаете, князь», — устало возразила королева змей. «Моя убежденность застила мне разум. Теперь я вижу, как сильно ошибалась, я прозевала врага под собственным носом. И полагаю, следующие улики против принца будут столь же очевидны, что и предыдущие». «Ну, в общем, вы правы, королева». Верес уже уяснил, что пытаться ощутить чувство великой змеи себе дороже. «К примеру, если бы не ваша исходная предвзятость, вы с легкостью бы сопоставили, что все те угрозы, в которых вы меня обвиняли, заметьте, самого северного правителя континента, всегда приходили с юга, а южнее Черепашьих островов я земель не знаю». «Их и нет», — подтвердил председатель. «Собственно, уже приведенных доводов вполне достаточно», — сказал князь. «Добавлю лишь еще одну странность, которая в будущем сможет пролить свет на личность Лукавого. Все мы знаменные правители Неферии, носим властные титулы, будь то король, царь, хан, князь или даже барон. Но только черепаший, или, если хотите, костяной принц, носит титул наследника, но не правителя». «Это важное замечание, князь. Наряду с прочим, оно будет занесено в протокол собрания», — согласился председатель. «Я не припомню, чтобы какое-либо наше собрание сравнилось с сегодняшним такой насыщенностью событиями. При любых других обстоятельствах я бы объявил, что его пора заканчивать. Однако долг председателя вынуждает меня вернуться к вопросу, поставленному Змеиной Королевой в самом начале. Наши народы стоят перед угрозой уничтожения, и я даже не буду спрашивать, кто желает высказаться. Слово предоставляется урскому князю Вересу». Председательский молоток шлепнул по столешнице. Возражать никто не стал. «Все верно. Наше рассуждение проделало вынужденную петлю и вернулось к исходному вопросу. Верес обвел взглядом правителей, отдельно остановив взгляд на великой змее. Змеиная королева совершенно права. Если не решить вопрос с беженцами, все они пополнят мертвое войско». «А я ничего нового к уже сказанному не добавлю», — вставила королева змей. «Хоть какие-то шансы у нас есть лишь в том случае, если мертвой орде мы дадим бой объединенными силами. И повторюсь, пока сотни тысяч беженцев будут удерживаться на границах с северными странами, наши шансы равны нулю. Бежать им просто некуда. А значит, мертвая орда за их счет увеличится в несколько раз». «Да вы не представляете себе, что такое северная зима!» — в сердцах выкрикнул Лаловий царь. «Совокупно наши северные народы едва ли тянут численностью на 100 тысяч. И как прикажете расселить, обогреть и прокормить еще несколько сотен тысяч?» «В тесноте да не в обиде!» — возразила великая змея. «А с продовольствием мы поможем. В эту тесноту беженцы с юга принесут свои болезни, которым северяне не имеют сопротивления», — упрямо продолжил царь Валов. «И следствием будут многочисленные смерти и восстание мертвых в наших тылах». И снова председателю пришлось лупить молоточком по столу, добиваясь порядка и тишины, и в которой уже раз за эту ночь он устало сообщил. Слово предоставляется князю Вересу. «И Змеиная королева, и Воловий царь привели доводы, спорить с которыми бессмысленно», — начал князь. «Не пустить беженцев, значит кратно усилить мертвую орду. Пустить, зараза проникнет в наши города и села. Оба этих выбора многократно повышают вероятность нашего полного поражения». «Что же вы предлагаете, князь? Пустить их всех на убой, как скот? К счастью, решение есть», — спокойно продолжил князь. «Есть способ принять всех беженцев и в то же время обезопасить себя от новой волны поднятых мертвецов». «Не томите, князь! Говорите уже!» «Это решение было найдено почти случайно», — сказал Верес. «Вам известно о заклятии, позволяющем обнаруживать спрятанный нефрил?» «Есть такое заклятие», — подтверждали правители. «Все знают про нефрилоискатель». «Дальше, князь. Но есть и другое заклятие, которое прячет нефрил от нефрилоискателя. Оно создает защитное поле, оболочку, скрывающую оберег, если хотите. Так вот, это заклятие способно защитить мертвое тело от проникновения заразы, что превращает его в поднятого мертвеца». Верес вопросительно посмотрел на Азумхана. «Возьмите на себя труд, хан. Расскажите нам. Недавно в поле моего внимания попал один шустрый десятник из племени Волка», — начал рассказывать хан. «Да вы что, обалдели, что ли?» — взревел старшина. «Я-то думал, раненого несут. Пропустил, чтоб, значит, по-человечески. А вы мне мертвяка сюда притащили?» «Обожди, старшина, не кипятись», — вмешался сотник. «Ты дай Васе досказать». «Слушаю», — хмуро разрешил старшина. «Только коротко. А я уже заканчиваю», — сказал Вася. «Мне, собственно, осталось только добавить, что смерть его наступила более 3 часов назад. «И что?» Ожидая продолжения, старшина Куница с нескрываемым подозрением смотрел, как Вася наклонился к мертвому телу и сорвал с его шеи шнур, на котором особым девятиячейстым плетением была закреплена нефриловая монета. «Ждем!» Пряча снятую с тела монету, сообщил Вася. Ждать пришлось недолго. Уже через пару минут мертвое тело зашевелилось и начало подниматься. Сотник отсек голову ударом меча. «Покойся с миром, Мамурка! Ты до конца был уверен долгу». «Это то, о чем я подумал?» спросил пограничный старшина. «Оно самое», подтвердил атман. «В той монете, что Вася снял с тела, записано заклятие, не дающее мертвяку подниматься». «А зачем же ты ему голову рубил?» уточнил старшина. «Повесил бы монету обратно. Это бы уже ничего не дало», пояснил Вася, получив от сотника разрешающий кивок. Мертвое тело уже успело заразиться поднимающим проклятием. «Понимаю», протянул старшина. «Ну что ж, даю добро на временную эвакуацию, но каждого, кто перейдет на этот берег, буду проверять наличие монеты с этим вашим чудо-заклятием». Азумхан закончил рассказ и обвел взглядом притихших правителей. К сказанному выше, могу добавить только, что за прошедшие сутки действие заклятия уже было проверено неоднократно. Готов заверить, работает оно безотказно, с единственным, как вы понимаете, ограничением. Прежде чем снимать монету с мертвого тела, его нужно обезглавить. «Я правильно понимаю, хан?» – спросил председатель. «Что это заклятие позволит беспрепятственно пропустить беженцев?» «Именно. Так что теперь осталось разработать стратегию, как бить поднятых. Они разбрелись по всему континенту, а север мало пригоден для земледелия. Если не очистим наши земли до весны, нас ждет голод». Азумхан посмотрел на Вереса. «Вы согласны, князь?» «Согласен», — ответил Верес. «С пахотными землями в наших краях скудно. Я подтверждаю, что готов пропустить беженцев и снабдить их обережным заклятием. Но обеспечить нефриловые носители для записи оберега и запасами продовольствия должны сами правители. Северному альянсу такую ношу не потянуть». «Обеспечим. И нефрилом, и продовольствием», — ответила за всех королева змей. «Вот и отлично. А что касается стратегии по освобождению континента от поднятых, у меня есть одно соображение». Князь Верес повернулся к хану. «Насколько я понял, хан, по всему югу вы понаставили свои передающие вышки. Я надеюсь, вы не откажетесь предоставить их в мое пользование».